Глава третья. Я боялась, что Шейна на празднование дня рождения Верховной Ведьмы Грега не пропустят. Как-никак приглашение Терезы касалось только меня и Маркуса, однако ошибалась. По всей видимости, никому и в голову не могло прийти, что кто-то посмеет заявиться на торжественный прием незваным гостем. Так или иначе, но нашу троицу впустили в дом Терезы Грэмгольд без каких-либо дополнительных вопросов. К тому моменту прием был в самом разгаре. Я специально не стала приезжать к началу торжества. По вполне понятным причинам, я хотела, чтобы в момент распечатывания подарка присутствовало как можно больше народа. Прилюдную издевку Тереза точно не сумеет проигнорировать. Служанка, которая днем ранее проводила меня и Маркуса в гостиную, встречала гостей сегодня. Она была все в том же строгом черном платье, но вот белоснежный передник и чепчик сняла. При виде нас она посторонилась, не выказав ни малейшего удивления, да так и осталась у дверей, ожидая новых гостей. В доме было полно народа. При виде столь блистательного общества у меня неприятно засосало под ложечкой. Ух, как будто на королевский прием угодила, и я покрепче прижала к груди подарок для Терезы, покосившись на Маркуса. Бывший инквизитор отстраненно взирал на собравшихся. Вчера он так и не вышел из своей комнаты, проигнорировав ужин, пропустил он и завтрак. Сейчас он был очень бледен и сосредоточен, его лицо осунулось, глаза лихорадочно блестели, и его вид мне ну очень не нравился. Неожиданно кольнула мысль. А как он отнесется к моей выходке? Если Маркус до сих пор любит Терезу, то как бы не вступился за честь ненаглядной супруги. А вот Шейн, по всей видимости, получал нескрываемое удовольствие от этого сборища. Он то и дело расплывался в широкой улыбке, кокетливо накручивая на палец длинный белокурый локон, выбившийся из прически, и стрелял глазками по сторонам. На моих глазах степенный седовласый мужчина, воспользовавшись тем, что его спутница отвлеклась на разговор с какой-то подругой, украдкой подмигнул Шейну и послал ему воздушный поцелуй. «Ух, знал бы ты, кто на самом деле перед тобой!» И я возмущенно пихнула Шейна в бок. «Что?» – удивился тот. «Что тебе не нравится, Тесса?» «Ты привлекаешь много внимания», – пробурчала я. «Не мешай мне развлекаться», – парировал Шейн. «Когда еще такая забава выпадет?» Тем временем мы как-то незаметно пробились через толпу народа в просторном холле и вступили в гостиную. Здесь блистала Тереза. Верховная ведьма Грега была сегодня совершенно обворожительна и очаровательна. В ярко-алом шелковом платье, облегающем ее подобно сполохам пламени, с темными волосами в тщательно продуманном беспорядке, разметавшимися по ее плечам, она казалась какой-то неземной красавицей. На лице ни единой морщинки. Дорогое колье из крупных рубинов украшало подевичьей гладкую шею. Я завистливо вздохнула. Да уж, на фоне этого великолепия мое скромное голубое платье выглядело настоящей тряпкой, а я какой-то нищенкой. Маркус при виде законной супруги со свистом втянул в себя воздух через плотно сжатые зубы. Побледнел еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. На его виске мелко забилась синяя жилка напряжения. В этот момент Тереза заметила нас. Лениво приподняла тонкую бровь и отсалютовала поднятым бокалом шампанского. «Маркус?» Удивительно, она говорила негромко, но ее чарующий бархатный голос без труда перекрыл шум разговоров. Как-то внезапно стало тихо, и наша троица оказалась в центре внимания. «Очень рада, что ты пришел», — продолжила Тереза, в упор игнорируя меня и Шейна. Маркус с такой силой скрипнул зубами, что это услышала даже я. Словно околдованный, он шагнул к Терезе. Толпа, как по мановению волшебной палочки, раздвинулась перед ним, и он приблизился к Терезе. Та протянула ему руку с длинными изящными пальцами, и Маркус послушно запечатлел на ее запястье поцелуй, склонившись в глубоком поклоне. На губах верховной ведьмы затрепетала довольная усмешка. Она с нескрываемым превосходством посмотрела на меня поверх головы Маркуса, который не торопился выпрямиться. Я глубоко вздохнула и внезапно успокоилась. «Ну что же, Тереза Грэмгольд, посмотрим, продолжишь ли ты улыбаться, когда увидишь, какой сюрприз я тебе приготовила». «Госпожа Грэмгольд», — прощебетала я, — «огромное вам спасибо за приглашение. Я и мой жених Маркус безмерно счастливы побывать на вашем юбилее». По гостиной пролетел легкий недоуменный гул. Маркус обернулся ко мне, и по его лицу пробежала быстрая недовольная тень, ну а улыбка Терезы слегка поблекла. 60 лет в жизни любой женщины — удивительный возраст. Еще громче и с большим воодушевлением продолжила я. Особенно для ведьмы. Все ближе порог вечности, все громче шаги посланника небес, открывающего врата между мирами. Улыбка словно приклеилась к губам Терезы, но в ее темно-зеленых глазах тревожно шевельнулась мрачная багровая тень. В гостиной воцарилась мертвая давящая тишина, взгляды всех присутствующих были сейчас прикованы ко мне. Мои внутренности болезненно сжались, но в этот момент Шейн поймал мою руку, сжал ее в молчаливом жесте одобрения, и я совладала с секундным приступом паники. «Полагаю, вы уже задумались о будущей преемнице?» Я смотрела в упор на Терезу, не позволяя себе даже на миг отвести глаза. «Такая могущественная, такая справедливая и такая мудрая верховная ведьма не имеет права покинуть нас, не передав прежде свои знания. Увы, все в курсе, что у вас нет гримуара, но я надеюсь, что после сегодняшнего дня вы наконец-то обретете его, потому что любая верховная ведьма должна иметь собственную книгу теней». Маркус, который понятия не имел о приготовленном подарке, с недоумением сдвинул брови. А вот реакция Терезы была еще более красноречивой. Она удивленно приоткрыла рот, а ее взгляд ощутимо потеплел. Неужели она подумала, что я решила отказаться от противостояния и добровольно отдам ей легендарный гримуар? В таком случае сюрприз и впрямь получится стоящим. «Я очень надеюсь, что вы оцените мой выбор», — завершила я, после чего сделала несколько шагов вперед, протянув верховной ведьме красочный сверток. «О, это так мило!» — Тереза мелодично рассмеялась. «Девочка моя, положи подарок на стол к остальным. Я буду разбирать их после приема». «Ага, не хочет, чтобы остальные увидели реликвию Грега. Вот только мне это совершенно не подходит». «Нет-нет», — запротестовала я. «Я так долго выбирала этот подарок, так старалась, чтобы вам понравилось. Надеюсь, все это оценят». Не дожидаясь, когда Тереза найдет новые доводы против, сама зашуршала бумагой, торопливо распаковывая книгу. «Тесса», — прошипел Маркус, торопливо покачнувшись в мою сторону. «Какого демона ты творишь?» И замолчал, потому что в этот момент будущая книга заклинаний наконец-то оказалась извлечена из упаковки. Лицо Терезы окаменело, гости Верховной Ведьмы придвинулись ближе и также дружно отпрянули. В комнате раздалось несколько смешков, неумело замаскированных кашлем. «Что это?» — прошелестела Тереза. «Это книга, в которую вы будете записывать свои заклинания». Я невинно захлопала ресницами, постаравшись вложить побольше пафоса в свой тон. «Книга, которая станет легендарной, которую будут передавать из поколения в поколение как самую ценную реликвию Грега. Книга теней самой Терезы Грэмгольд». Смешки в гостиной стали громче, потому что я протягивала Терезе не элегантный фолиант в строгом кожаном переплете, и уж тем более не роскошное издание, обтянутое парчой или бархатом, а нечто более всего напоминающее девичий дневник, в которой обычно записываю свои первые любовные переживания, в веселенькой розовой обложке, разукрашенной цветами и бабочками. «Спасибо, Тесса». Стоило отдать должное выдержке Верховной Ведьмы, на ее лице не дрогнул ни один мускул. А вот голос опасно понизился, выдавая душившее ее бешенство. «А еще я нарисовала для вас открытку», — торжественно провозгласила я. «И написала стихи в вашу честь. Вот». После чего развернула рисунок, и с превеликим удовольствием продемонстрировала его всем собравшимся. Гости дружно закашляли, зафыркали и зашаркали ногами, безуспешно силясь скрыть смех. Неподалеку раздался сдавленный всхлип. Тереза окаменела. Ее улыбка, которую она силилась удержать на губах, превратилась в настоящий оскал. Потому что на моей открытке была изображена самая настоящая ведьма, как ее обычно рисуют в детских страшных сказках, с крючковатым носом, украшенным крупной бородавкой, длинным подбородком и маленькими подслеповатыми глазками, сидящая на метле. Однако моего таланта хватило, чтобы в этой карикатуре легко угадывалась внешность верховной ведьмы. Но венцом творения были, естественно, стихи. С возрастом тягаться. Высший пилотаж. Ведьме вечно 20, остальное стаж. «Вам нравится?» — наивно поинтересовалась я, старательно удерживая на губах милую улыбку. Тереза одарила меня таким взглядом, что если бы им можно было убить, я бы немедля пала бездыханной к ее ногам. Я мысленно зааплодировала себе. «Ай да Тесса! Ай да умничка!» Все-таки вывела верховную ведьму из себя. «Безумно!» — процедила Тереза. «Девочка моя, дай я тебя обниму!» И шагнула ко мне с такой зверской гримасой, что я лишь каким-то чудом не попятилась. А то вдруг прямо сейчас убивать примется. Все-таки разозлила я ее знатно, это точно, потому что для любой женщины столь упорные напоминания о ее истинном возрасте не просто обидны, а оскорбительны. Особенно, если эта самая женщина так отчаянно молодится. В следующую секунду Тереза привлекла меня к себе, меня окутала душным облаком ее приторно-сладкого парфюма, и вдруг я осознала, что тот едва уловимый аромат, который я ощутила в доме Шейна сразу после переноса, оставили именно духи верховной ведьмы. Странно. Шейн утверждал, что не виделся с Терезой без малого год, с момента ее замужества. Получается, врал? Никакой запах не сохранился бы так долго. Холодные губы Терезы прикоснулись к моей щеке, она поцеловала меня, а затем чуть слышно шепнула. «Деточка, а вот теперь ты рассердила меня всерьез. Не стоило этого делать». Тереза тут же отстранилась, буквально вырвала из моих рук книгу и открытку, небрежно швырнула их на стол к остальным подаркам и отошла, ловко подхватив с подноса слуги очередной бокал шампанского. Через мгновение около меня уже был Маркус, инквизитор подхватил меня под локоть и потащил куда-то в сторону. «Эй!» — возмутилась я, невольно кривясь от боли. Держал он меня на редкость крепко, как будто боялся, что я вырвусь. «А аккуратнее нельзя?» «Нельзя!» — огрызнулся Маркус, но хватку немного ослабил. Спустя минуту он впихнул меня в какую-то тесную каморку под лестницей, ведущей на второй этаж. Прикрыл была дверь, но почти сразу она отлетела в сторону, и в комнатенку решительно протиснулся Шейн. При виде блондина я немного расслабилась. Все-таки что скрывать очевидное? В его присутствии мне как-то спокойнее. «Ну и что вы тут устроили?» — прошипел Маркус, грозно сложив на груди руки. «А что мы устроили?» — фыркнула я. Маркус хищно сузил глаза, и я немного сбавила тон. «Помнится, ты сам предложил мне играть роль твоей любовницы», — проговорила уже не с таким раздражением. «Чтобы как следует взбесить Терезу. Тереза, однако, на нашей предыдущей встрече не выглядела особо взбешенной, поэтому я решила действовать иначе». «Идея с подарком была твоя?» Маркус хмуро глянул на Шейна. «Неа», — тот весело мотнул головой. «Тесса все придумала. Открытка со стихами, к слову, полностью ее идея. Согласись, получилось ну очень талантливо». «Получилось, ну, очень оскорбительно», — перебил его Маркус. «Сильно удивлюсь, если Тесса переживет эту ночь». «Так мы вроде этого и добивались», — Шейн пожал плечами. «Разозлить Терезу и спровоцировать ее. Тесса умничка, справилась наилучшим образом». «Так-то оно так», — неохотно согласился Маркус. Но... Замялся, не завершив фразу. На его высоких острых скулах заалил румянец. «В чем дело, приятель?» С сарказмом осведомился Шейн. «Испугался, что Тереза подумает, будто ты тоже приложил руку к этому подарку». Маркус как-то стыдливо отвел глаза, и я поняла, что Шейн попал в самую точку. «Лучше скажи, чем ты вчера весь день занимался», — не унимался блондин. «Хотя нет, дай догадаюсь». Пади уныло вздыхал перед портретом возлюбленной супруги и гадал, как бы вернуть ее благосклонность. «Шейн!» — выплюнул сквозь зубы Маркус. «Неужели ты до сих пор надеешься, что Терезу можно как-нибудь вразумить?» Блондин презрительно фыркнул. «Да даже если можно, что это меняет?» «Маркус, она преступница, она убийца, а ты готов танцевать перед ней на задних лапках, как самый послушный песик в мире, если она почешет тебя за ушком?» «Шейн!» — приглушенно рявкнул Маркус. «Уймись! Ты понятия не имеешь!» «Еще как имею!» — не дал ему договорить Шейн. «Не забывай, что я был с Терезой 30 лет и пожертвовал ради нее гораздо большим, чем ты. Своей душой, тогда как ты всего-навсего лишился тепленького местечка в ведьм-надзоре». Маркус до побелевших костяшек сжал кулаки, шагнул к Шейну, и я мгновенно юркнула в дальний угол. Кажется, сейчас будет самая прозаическая драка. Неожиданно в полумраке душной комнатенки вспыхнул призрачный зеленоватый свет. «А ну остыньте оба!» На моем плече материализовался взбешенный Мор. «Вот Тереза порадуется, если вы друг друга сами поубиваете!» Шейн тяжело вздохнул, нехотя кивнул, признавая правоту хранителя. Маркус тоже расслабился, но недовольно играть желваками не перестал. «Вот теперь у Тессы точно будут проблемы!» — пробурчал негромко. «Мор, какого демона ты появился? Тереза наверняка почуяла тебя». «А какая разница?» Хранитель воинственно распушил усы. «Как я понял, Тесса сделала все возможное, чтобы взбесить Терезу сверх всякого предела. Нам остается лишь ждать следующего хода Верховной Ведьмы». «При гостях она поостережется нападать», — сказал Шейн. «Делаю ставку на ночь после приема». Внезапно Мор насторожился. Встал на задние лапки и втянул в себя воздух. «Портал!» — обронил встревоженно. «Где-то рядом активизирован магический портал. И это явно сделано с разрешения Терезы. Но кто это пожаловал?» Наша троица обменялась быстрыми удивленными взглядами, Мор растаял облачком, и Шейн выразительно показал мне глазами на дверь. «И в самом деле, вечно прятаться тут не получится». В доме по-прежнему было шумно, моего возвращения в гостиную вроде бы никто не заметил, гости громко переговаривались, обменивались поцелуями, чокались за здоровье Терезы. Предусмотрительные слуги разносили подносы с вином и закусками, вот только самой Терезы в комнате уже не было. «Куда она подевалась?» — спросил Маркус. Инквизитор недоуменно озирался, выискивая виновницу торжества. Дурное предчувствие тут же сжало мое сердце в когтистых лапах. Ох, не к добру все это. Поневоле задумаешься, не заканчивает ли Тереза в этот момент магический круг, желая наслать на меня смертельное проклятие и покарать на глазах у всех. Из прихожей вдруг раздался какой-то грохот, как будто кто-то очень нетерпеливый выбил дверь, не дожидаясь, пока ему откроют. Тут же послышались встревоженные восклицания, которые, впрочем, мгновенно затихли. А еще через секунду в гостиную быстрым шагом ворвались несколько мужчин. При виде их черных официальных камзолов с крупными серебряными амулетами на груди в виде круга перечеркнутого молнии меня резко кинуло в крупную дрожь. О, этот символ знал весь Трибат. Передо мной были представители магического надзора. Вперед вышел высокий светловолосый мужчина с хищным крючковатым носом и пронзительными серо-голубыми глазами. Он быстро отыскал меня взглядом, откашлялся и негромко проговорил. Тереза Адамс, именем закона. Вы арестованы». Затем его взгляд переместился на Маркуса, который стоял рядом, и мужчина добавил с нажимом. «И с вами, господин Маркус Трейден, у меня будет отдельный разговор». «Что тут происходит?» Из коридора через плотную толпу любопытствующих пробралась Тереза. При виде инквизиторов она вдруг вздрогнула всем телом и переменилась в лице. «Что это с ней?» Она как будто испугалась, увидев инквизиторов. «Но почему? Неужели не она их вызвала?» «Госпожа Грэмгольд», — обратился к ней мужчина. «А вам позвольте выразить искреннюю признательность за помощь в поимке опасной преступницы». «Я лишь выполняла свой гражданский долг», — ответила Тереза странно растерянным голосом. «Какого демона происходит? Получается, это все-таки она сообщила в надзор, где меня искать. Но выглядит при этом так, как будто ожидала увидеть кого-то другого. В любом случае, для себя это не означает ничего хорошего», — мрачно ответил внутренний голос. «Дождалась, Тесса? Ты так долго дергала дракона за хвост, что он проснулся и решил отужинать тобою».